Лучше схватит урожай и рыба клюет. С детским восторгом смотрит народ. Все меня любят, повсюду меня ждут. Зеленые панамы, я очень крут. Тянутся к венам и полные шприцы. Во дворе собрались чужие мертвецы. Я зеленый панель за 30 рублей, пытаюсь во дворе переторчать всех хмырей. Лучше сходит урожай и рыба клюет. С детским восторгом смотрит народ. Все меня любят, повсюду меня ждут. Зеленый панель, я очень крут. Лучше сходит урожай и рыба клюет. С детским восторгом смотрит народ.